Глава 18. Кладезь бездны. Так пахнут сыростью гриба, и неуверенно и слабо те потайные погреба, где труп зарыт, и бродят жабы. Н. Гумилев. Близилась полночь, а в покоях настоятеля все не гасла старинная зеленая лампа. У остывшего самовара в задумчивости сидел владыка Валерий. Смертельно бледный отец Нектарий притулился напротив. Мертвенный свет абажура заметно искажал лица, огрубляя черты, как посмертная маска из жидкого мела. Кромешные тревоги последних дней отдались бессонницей. Отец Нектарий ослабел и по-стариковски сдал. Его единственное богатство — покой, что дарует человеку чистая совесть, стала добычей воров, неправедных и суетных мыслей. Резко постарел и владыка Валерий. Тугие плечи опали, по бороде разлилось раннее серебро. «Я отвел угрозу от монастыря», — продолжал тяжелый разговор владыка Валерий. Хорошо, что сразу шума не подняли. И монах сообразительный оказался. Тело спрятать успел. Но откуда в твоем монастыре девка взялась? Да еще в колодце и голая. Молчишь? И я не знаю. Такое дело в канун торжеств — это неспроста. Это подкоп, сам знаешь под кого. Ну да ладно, надо как-то с этим покончить. Припомни-ка все. В ночь на 22 июня я служил молебен о павших воинах. На колокольне до утра звонили. Настоятель слабо вскрикнул и прикрыл воспаленные глаза ладонью. Я знаю. Знаю, как девушка попала в колодец. Пятый ангел вострубил, и увидел я звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездн. Она отворила кладезь бездн, и вышел дым из кладезя. И помрачилось солнце, шептал отец Нектарий. Звезда, падшая с неба на землю, это погибшая девушка. Восьмиконечный знак на стене начертан ее рукой перед гибелью. Она тонкая и гибкая. Поэтому и прошла сквозь прутья решетки. Она ничего не знала о ловушке, и ее затянуло в колодец водоворотом. Когда она искала пути к тайной тайне, ключ от кладезя бездны. В монастыре всю ночь бил колокол, поэтому тело всплыло почти сразу. Благословите, ваше преосвященство, вызвать милицию. Немного успокоившись, попросил Нектарий. Ведь никто из наших не виноват в происшествии. Не благословляю. Мы не имеем права бросать и малой тени на монастырь. Обитель и так в осаде прессы. Милиция, допросы, писаки, как псы, вцепятся. А нам наше дело завалить нельзя. Нектарий молчал. Перед его внутренним взором рушились и сдвигались горы, и источники вод пенились кровью. «За порядком в монастыре следишь не строго», — вернул его к действительности голос владыки Валерия. Он выговаривал настоятелю по-отечески мягко. Как-никак теперь они были соучастники, и это сближало их. «Сколько у тебя доверенных людей из братьев?» 12, едва слышно ответил отец Нектарий. «Мало. А бездельничают твои монахи? Много. Вчера иду по галерее, слышу гогот. Послушники и трудники сбились в табун и анекдоты травят. Между прочим, про церковное начальство».